Глава 12. «Знаешь, Золотой, где-то в этой жизни я свернул не туда», — произнес Вальтер Кирон, знакомясь с моим жилищем. Виконт из дома Кирон неспешно оглядывал мраморные колонны с темными прожилками и широкую лестницу на второй этаж. Его взгляд скользил по деталям с какой-то болезненной внимательностью, словно он пытался запомнить каждую мелочь. «Только не говори, что Виконту из высшего дома Кирон предоставили обычный дом», — усмехнулся я. Вальтер повернулся ко мне. Выражение его лица заставило мою улыбку померкнуть. Шутка внезапно перестала казаться веселой. «Что, серьезно?» — уточнил я. «Самый обыкновенный одноэтажный дом с тремя комнатами», — подтвердил Вальтер. «Снайпер, что у тебя?» Зарина стояла у окна, разглядывая парк. Услышав вопрос, она обернулась. И, судя по взгляду, ни о чем хорошем не думала. «Такой же одноэтажный», — ответила она. «Эти груваки совсем не смотрят на заслуги. Крест героя для них уже ничего не значит». В ее голосе звучала неприкрытая злость. Зарина была представительницей дома Соларионов, пусть и из боковой ветви Дорн, но все равно Соларион. А поселили ее в какой-то домик, словно она вышла из какого-нибудь захудалого рода. Стало неуютно. Я тут живу в шикарном дворце с целой армией слуг, управляющим и собственным парком, а виконты и представительницу дома Соларионов запихнули в стандартное жилье для младших аристократов. «Распределение жилья иррационально», — произнес эхо. «Все курсанты первого курса были определены давно. Всем им могли выдать жилище, достойное их статуса и заслуг. Вместо этого Академия устроила непонятное распределение через коменданта. Я не могу понять логику этого действия. Неужели чем громче о себе заявляешь, тем лучше условия тебе предоставляют? Но это иррационально». «Вся Академия иррациональна», — ответил я ему. «Знаешь, идея провести здесь 4 года уже не кажется мне такой замечательной. Нас, конечно, предупреждали, что здесь будет полное беззаконие. Но даже в хаосе есть какой-то порядок. Здесь я его не вижу». «Проходите в гостиную», — предложил я вслух. «Грегор, принеси нам что-нибудь выпить». Управляющий, который незаметно материализовался где-то сбоку, кивнул и исчез так же бесшумно, как и появился. Я заметил легкое мерцание за его ухом, коммуникационное устройство. Грегор был связан с системой особняка напрямую, получая уведомления о любом моем перемещении. Вот почему он всегда появлялся в нужный момент. Не удивлюсь, если это вообще не человек, а андроид. Мы прошли в просторную гостиную. Здесь было светлее. Панорамные окна открывали вид на парк, а мягкие кресла и диваны располагались вокруг низкого стола из темного дерева. Вальтер устроился в кресле, разглядывая обстановку с тем же болезненным интересом. Зарина плюхнулась на диван, вытянув ноги. «Знаешь, Золотой, а ты тот еще грувак», — произнесла она. «Как Гиперион-7 покорять, так вместе. Как людей спасать, так малыши и все дела. А как дело дошло до обучения в Академии, так все, тарелочки врозь». «Хрена с два ты мне крайним сделаешь», — ответил я. «К тому, что меня поселили в этом дворце, я не имею ни малейшего отношения». Видимо, Арис Соларион постарался, но я о подобном и не заикался. «Если честно, я бы с радостью поменялся с кем-нибудь из вас. Слишком этот дом напоминает родной, а у меня с ним не самые радужные ассоциации. Так что, снайпер, махнемся не глядя?» «Обмен выданных Академией домов невозможен», — послышался голос Грегора. Управляющий принес запотевший графин с чем-то красным и наполнил 3 бокала. «Это прописано в правилах, барон». «Тогда почему меня здесь поселили?» — спросил я Грегора. Я взял 1 бокал и отпил. «Что-то фруктовое с легкой кислинкой. Неплохо». «У меня нет такой информации», — ответил тот. «Изначально дом готовился для графа Кайдена Вейрана, но в последний момент все переиграли». Мы с Зариной переглянулись. О том, что сразу после вступительного слова ректора состоится дуэль между первокурсниками, знала, наверное, уже вся Академия. Собственно, из-за этой новости Вальтер и Зарина прибыли ко мне в гости. Выяснить, что здесь правда, а что вымысел. Но вот того, что меня поселили в дом, предназначавшийся Кайдену, никому даже в голову не могло прийти. Видимо, администрация Императорской военной академии те еще шутники. Что-то мне подсказывает, что Кайден уже оповещен о том, что его дом отдан мне. И для полной картины должно быть так, что наследника великого дома переселили в обычный одноэтажный особняк, словно он какой-то мелкий аристократ. «Скажи, Грегор», — я посмотрел на управляющего, Если обмен выданных Академией домов невозможен, то могут ли члены моего боевого отряда переехать ко мне? Мы все трое являемся представителями официально зарегистрированного отряда наемников «Малыши». У нас даже устав имеется. С ним можно ознакомиться?» После паузы спросил Грегор. За его ухом вспыхнуло голубоватое мерцание. Коммуникационный имплант активировался, устанавливая защищенный канал связи. Эхо автоматически просканировал частотный диапазон, фиксируя зашифрованную передачу данных. Грегор был на связи с кем-то из администрации Академии, получая инструкции в режиме реального времени. При этом сам Грегор мило улыбался, готовый выполнить наши приказы, и всем своим видом показывал, что ни в каких переговорах не участвует. «Не чувствую я у него личностной матрицы», — произнес Эхо, считав мои мысли. «И это обычный человек, а не андроид. Разве что напичканный имплантами побольше калькулятора. Нейронный интерфейс, биометрические датчики, возможно, даже усилители рефлексов, но сознание полностью органическое». Я нашел устав малышей на планшете и отправил его инфопакетом Грегору. «Пусть изучают. Там четко сказано, что малыши при любой возможности должны держаться вместе». «Переехать к тебе?» – заинтересовался Вальтер, перестав так ревностно осматривать обстановку. «Мысль, конечно, интересная. Если устав ИВА это позволяет, с удовольствием перееду. Снайпер?» «Убью любого грувака», – ответила Зарина, – «который встанет между мной и этим дворцом». «Прошу прощения, мне нужно удалиться для консультации», – наконец произнес Грегор. «Я быстро». Управляющий вышел. Судя по его поведению, ограничения на совместное проживание все же имелись. А вот только оно натолкнулось на устав малышей, и администрации ИВА требовалось понять, что имеет приоритет. Подписанный самим императором указ о формировании нашего отряда или правила проживания в ИВА? «Я тут справки навел», — произнес Вальтер, когда мы остались втроем. Отпив из бокала, он выругался. «Проклятие золотой! Это же напиток из рамейских ягод! Какого хрена? Ты хоть знаешь, сколько такой стоит? А тут его тебе наливают, как какую-то воду?» «Ближе к делу». Я залпом выпил кислый напиток. «Вальтер прав. Очень вкусно». «Что за справки-то навел?» «По поводу Кайдена», — после паузы ответил Вальтер. «Не самый приятный противник. Его с детства готовили к тому, что он станет маркизом. Вот нечего так на меня смотреть. Сам в шоке. Видимо, где-то вейраны хорошо подсуетились, рассчитывая, что им отдадут целую область какого-то сектора». В отличие от графа, который управлял минимум 10 системами, маркизы управляли минимум 10 графами. По сути, они, как и герцоги, управляли не системами, а людьми. И потеря одной-двух систем на маркизах никак не сказывалась. «Так вот», — продолжил Вальтер, — «может, вы не знаете, но юго-западный сектор галактики управляется герцогом Вейраном, главой их дома. Видимо, родня Кайдена подсуетилась. Что-то внутри своего дома сделало такого важного, что их собираются повышать до маркизов. Это уже не хрен с базара, золотой. Это уже самомнение на уровне небосвода. Поговаривают, что Кайден словил звездочку и считает себя едва ли не центром империи. Вон, даже двух прихвостней с собой в ИВА захватил. Брать слуг сюда запрещено. Так Вейрана отправили вместе с Кайденом учиться двух его телохранителей. Им наплевать на деньги. Силовые щиты и мечи приносят достаточно, чтобы не замечать подобных трат». «Малыш, ты говоришь общими словами», — Зарина посмотрела на Вальтера. «Давай конкретику». «Кайдена учили держать меч с самого детства», — произнес Вальтер. «У него были лучшие учителя, каких только можно нанять за деньги. Виртуальные симуляторы боев, голографические спарринг-партнеры, нейронные усилители для отработки мышечной памяти. Его готовили как бойца элитного уровня. Это будет тяжелый бой». «Фу, нашел кого пугать», — отмахнулась Зарина. «Это же золотой. Начнет сражаться, прибьет, и только потом вспомнит, что это было невозможно. Лучше плесни мне еще этого грувацкого напитка. Хорошо идет». Грегор вернулся через 10 минут. «Мы провели консультацию и определили, что устав жилого комплекса Императорской военной академии не запрещает селиться в одном доме членам официально зарегистрированной группы», — произнес он. «Скажите, ваше решение окончательное?» «Да!» — чуть не хором произнесли Вальтер с Зариной. «Изменения в систему безопасности внесены», — заявил Грегор. «Ваши вещи будут доставлены сюда в течение 2 часов. Меня зовут Грегор, и на время вашего обучения я буду вашим управляющим. Если вам что-то потребуется или возникнут какие-то вопросы, обращайтесь». Остаток времени до вступительной речи ректора превратился в какой-то сумбур. Вальтер с Зариной заняли комнаты рядом с моей. И каждый день мы проводили в дружеских спаррингах. Меня готовили к главному выступлению малышей в ИВА. Ладно, не к главному, к первому. Уверен, главное впереди. Вечером, накануне встречи с ректором, Вальтер вывел над планшетом голограмму. Две колонки. Красная, высокая, как здание Академии, синяя, мелкая, как выданная обычным курсантам дома. Цифры мерцали, обновляясь в режиме реального времени. «И что это такое?» Зарина бросила взгляд на изображение. «Ставки», — коротко ответил Вальтер. «В Академии они официальные, как и дуэли. Судя по количеству ставок, участвовать могут не только курсанты, но и персонал ИВА. Не удивлюсь, если подключился даже кто-то за пределами Академии. Уже более 100 000 ставок». «Неплохо», — удивленно произнес я. «Какие прогнозы? Дай угадаю. Красная — это Кайден, синяя — я». «В точности да наоборот», — ответил Вальтер. «Колонки — это не количество тех, кто ставит. Это коэффициент на победу. 1,2 на Кайдена, 120 на тебя». «То есть в меня настолько здесь не верят?» — удивился я. «Открой сам», — предложил Вальтер. «Это прямо на главной странице. Ваша дуэль 7-я по счету». «7-я? Ого! Я-то думал, что мы такие уникальные, шустрые. Оказывается, кто-то оказался шустрее и уникальнее. Да и груваки с ними со всеми». Открыв свой личный счет, я лишь вздохнул. Экран планшета высветил баланс с удручающим количеством нулей. Интерфейс банковской системы мигал предупреждением о низком балансе, предлагая активировать кредитную линию. Переработка в системе Агрес еще не стартовала, так что мои 15% прибыли будут еще ой как не скоро. Оба Эдриана у меня наглым образом изъяли, даже ни одного кредита за них не выдав. А других источников дохода не было. Выпусти меня в мир прямо сейчас, даже не знаю, что бы я делал. Ни денег, ни имущества. Хотя есть же Северный ветер, легкий крейсер, стоящий в доках Агреса. Может, продать его? «Все, Золотой, теперь у тебя нет права проиграть этому груваку», — заявила Зарина. «Я на тебя поставила». «Не только ты», — усмехнулся Вальтер. «Сейчас Шустрику напишу». «Уж не надо», — напрягся я, потому что прекрасно знал реакцию командира. «Надо, Золотой, надо», — потер руки довольный Вальтер. И буквально через пару минут, как только инфопакет ушел группе, появилось витиеватое, исполненное изящным слогом матерых десантников, сообщение от Райна. Если убрать ругань, то и сообщения толком никакого не было. Так, пара фраз о том, что все малыши ставят на Золотого, и у того нет права проиграть какому-то там будущему маркизу. Еще и удачи пожелал, грувак недоделанный. Пришлось изучать дуэльный кодекс Академии. Да, здесь был такой, причем отдельный от имперского. Планшет выдал мне документ на 200 страниц, но Эхо мгновенно обработал текст, выделив ключевые моменты. Еще одно преимущество личностной матрицы – не нужно читать весь этот бюрократический кошмар целиком. Все дуэли проводились под строгим контролем администрации. Если хоть кого-то обнаружат дерущимся где-то на территории Академии – немедленное исключение, причем без права на восстановление. Учитывая количество камер и вечно снующих туда-сюда дронов, тяжело будет найти хоть одну площадку без постоянного просмотра. Бои проходили на арене. Это было монументальное здание, внутри которого находилось зеленое поле, окруженное трибунами на 50 000 зрителей. Огромные экраны позволяли зрителям даже с дальних мест наблюдать за деталями сражений, а силовые барьеры защищали их от случайных рикошетов. Сражались дуэлянты не только на мечах, но и на лучевых пистолетах. Выбор оружия на самом деле был огромным, и я совершил глупость, что не выбрал то, что подходило мне больше всего. Например, вместо дуэли я мог запросить сражение за пультом управления виртуального крейсера. Тот, кого вызывают, имеет полное право выбрать все, что угодно. Просто я по какой-то причине не стал этого делать. Как учил меня Корнелиус, аристократы выясняют отношения с помощью силовых мечей. Все остальное считается недостойным оружием. Чтобы никто не получил смертельную рану, на шею и грудь дуэлянтов надевали блокираторы. Силовые мечи пробить их не могли. В то время как руки, ноги — это пожалуйста. Конечности прекрасно заменялись кибернетическими имплантами. Их не жалко. В общем, дуэли в ИВА Довольно веселые и увлекательные мероприятия, на которых подготовленные курсанты старательно измываются над всеми, кто ниже их по статусу, титулу, положению и прочим наверняка важным атрибутам, на которые мне плевать с высокой горки. Не понимаю я всей этой возни с величием дома или рода. Отец основательно отбил у меня желание следовать семейным традициям. Наконец, этот день настал. На планшеты пришло оповещение, что все первокурсники обязаны собраться на центральной площади ИВА к 10 утра. Форма парадная, опоздания не допускались. Площадь, куда мы явились, была огромной и заполненной людьми. Тысячи, нет, десятки тысяч курсантов стояли стройными рядами, ожидая вступительной речи ректора. «Эхо, сколько же их тут?» – спросил я, пытаясь хоть как-то систематизировать количество первокурсников. Судя по серебряным нашивкам, здесь был только первый курс. Остальные отправились на занятия. «Анализирую», — ответил Эхо. «25 000 человек». «25 000 первокурсников?» Я еще раз посмотрел на площадь. «Я, конечно, понимаю, что в масштабах империи Тирис это капля, но 25 000 на курс — это разве немного? Элита на то и элита, что ее всегда мало». «Империя Тирис не имеет столько флота и армии, сколько здесь готовится командиров всех мастей. Или не все уходят в армию?» «Этот вопрос я как-то не изучал, считая, что армия – единственный способ выбраться из-под опеки родителей. Это сейчас я знаю, что после окончания ИВА ни в какую армию не пойду». Отложив мысли в сторону, я сосредоточился на площади. То, что она была разделена на участки, было заметно сразу. В центре, на самом почетном месте, стояла небольшая группа. 200 человек, не больше. Титулованные аристократы из высших домов. Но даже среди них было неравенство. Бароны стояли отдельно, сбившись в свою группу. Дальше виконты, графы и, что меня удивило, даже маркиз. Один. Но такой в этом году тоже нашелся. Герцогов не было. Вторая группа была намного больше и стояла по обе стороны от центра. Огромная толпа, выстроенная в аккуратные квадраты. Обычные аристократы. В первых рядах стояли представители высших домов. Соларионов, Вейранов, Кассианов, Леорданов и других. В глубине стояли представители обычных домов, менее влиятельных. Третья группа была крошечной. 23 человека. Простолюдины. Те, кто получил право учиться в ИВА благодаря своим достижениям, а не происхождению. Гении, собранные со всей империи. И четвертая группа – малыши. Я, Вальтер, Зарина. Стояли сбоку от всех, словно нас не знали, куда засунуть. Вальтер был виконтом, я – бароном, так что формально мы должны были стоять в центре, но нас разместили отдельно. Видимо, решили, что наемники не заслуживают чести стоять вместе с настоящими аристократами. Хотя о чем это я? Это тупорылые груваки не заслуживают чести стоять с нами в одной группе. На площади было тихо. Даже самые избалованные аристократы понимали, здесь нельзя шуметь. В 10 на трибуне появились преподаватели. И, наконец, явился ректор Императорской военной академии. Виктор Харгрейв. Я видел его всего один раз, когда Арис Соларион своим решением перевернул всю мою жизнь. Тогда ректор выглядел уставшим, измотанным, словно на нем лежал груз всего мира. Сейчас он выглядел иначе. Так, как могла выглядеть сама дисциплина. Твердость, уверенность, невозмутимость. Эпитетов можно подобрать много, но они не смогут полностью характеризовать этого человека. Харгрейв осмотрел собравшихся, после чего раздался его низкий голос. «Курсанты Императорской военной академии», — начал он. «Сегодня для вас начинается новая жизнь. Вы пришли сюда, чтобы стать офицерами». «Теми, кто поведет за собой войска и флоты Империи Тирис. Многие из вас рождены в великих домах. Вы привыкли к роскоши, к тому, что вам прислуживают, к тому, что ваше слово – закон. Забудьте об этом. Здесь вы не графы, не бароны, не наследники. Здесь вы курсанты, и вы будете работать». Над трибуны активировались голографические проекторы, и в воздухе появилось огромное изображение ректора. Эффект был впечатляющим. Казалось, что гигант смотрит на тебя лично. «В Императорской военной академии никто вас не будет жалеть. Неважно, кто ваш отец. Неважно, сколько систем контролирует ваш дом. Здесь важно только одно – ваша способность учиться, сражаться и командовать. Слабые отсеются, Ленивые провалятся, трусы сбегут. Это нормально. Мы готовим элиту. И не каждому это слово подходит». Ректор сделал паузу, позволяя собравшимся осмыслить его слова. По сути, вся его речь предназначалась для тех, кто стоял перед ним, титулованные аристократы. Все остальные и так зубами выгрызали себе право находиться в этом месте. «Вы проведете здесь следующие 4 года. Нагрузка будет такой, что многие ее не выдержат. На текущий момент на 4-м курсе обучается всего 7000 курсантов, и не все из них дойдут до конца. Остальные не справились и выбыли. Это нормально. Нам нужны только лучшие. Те, кто защитит наши миры от ксархианцев, пиратов и внутреннего хаоса раздоров. Это не только великая честь, но и великая ответственность». Харгрейв сделал еще одну паузу, после чего торжественно закончил. «Добро пожаловать в Императорскую военную академию. Докажите, что вы этого достойны». Он замолчал, и площадь взорвалась аплодисментами. 25000 человек хлопали, выражая одобрение. Я тоже хлопал, хотя в душе ощущал тревогу. 7000 из 25? Неплохой здесь отсев. Кузница стоит в сторонке и нервно переминается с ноги на ногу. Ректор поднял руку, и аплодисменты стихли. «А теперь», — продолжил он, — «у нас с вами есть еще одно мероприятие. Граф Кайден Вейран вызвал барона Кайля Золотого на поединок чести, что открывает сезон дуэлей. На самом деле это 7-я дуэль дня, но смотреть на старые раздоры старших курсов мало кому интересно. Поэтому я решил, что первыми выйдут первокурсники. Должны же у ректора быть какие-то привилегии». Это прозвучало как шутка, и некоторые даже засмеялись. Вот только мне смешно совершенно не было. Складывалось ощущение, что наша случайная встреча с Кайденом Вейраном во время получения домов была срежиссирована самой ИВА. «Дуэль состоится через час на главной арене Академии. Рекомендую всем желающим студентам других курсов, а также преподавательскому составу присутствовать на открытии дуэльного сезона. А вот и участники этого события...» Над моей головой вспыхнул огромный красный луч света, создаваемый несколькими дронами. Подобный луч, только уже синий, появился над головой Кайдена. Активировались голографические проекторы, и наши увеличенные изображения появились в воздухе рядом с фигурой ректора. Необычно это зрелище — видеть себя со стороны. Красавец, что сказать. Рядом со мной была проекция Кайдена с его надменной ухмылкой и высокомерным взглядом. Не красавец. Ощутив на себе взгляды 10000 человек, я сделал непроницаемое лицо, словно каждый день участвовал в подобных мероприятиях. Корнелиус может гордиться своим учеником. Ко мне подошел офицер в форме академии. «Курсант Кайль Золотой, прошу следовать за мной», — произнес он. «Вам нужно подготовиться к дуэли». «Курсант, не барон, уже хорошо. Смотреть на Вальтера или Зарину я не стал. Не хватало еще показать всем, что мне нужна поддержка». Внутри арены было прохладно. Капитан провел меня в небольшую комнату, где находилось несколько техников. «Здесь вам установят блокираторы», — объяснил капитан. Меня усадили в кресло в центре комнаты, после чего техники принялись крепить на шее, плечах, корпусе и бедрах металлические браслеты. «Блокираторы, синхронизированные с силовым полем арены», — объяснял один из них. «Если удар будет потенциально смертельным, система заблокирует меч за доли секунды до контакта. Однако это распространяется только на внутренний контур. Руки и ноги сюда не входят. Их нужно беречь». «Эхо?» — спросил я, опасаясь подставы от дома Вейран. «Сканирую. Блокираторы функционируют корректно. Модификации не обнаружено. Система безопасна». «Хорошо. Если что-то и будет, то уже на арене». «Все готово», — объявил техник. «Можете выходить». Трибуны были огорожены силовым полем, так что я просто не видел, сколько зрителей всего здесь собралось. Ни гула, ни свиста, ничего, что может отвлечь дуэлянтов от их главного дела — борьбы за честь. Под ногами была настоящая трава, мягкая и упругая. Над головой — купол силового поля с мягкой подсветкой. Чтобы ничто не слепило, сама арена была идеально круглой, 100 метров в диаметре. Достаточно места для маневров. С противоположного конца арены открылась дверь, и на зеленый газон вышел не Кайден, Брен. Бритоголовый громила с кибернетическими имплантами, образующими экзоскелет под кожей. Над ареной тут же прокатился голос. «В соответствии с правилами дуэльного кодекса Империи Тирис, граф Кайден Вейран сделал замену. Вместо него отстаивать честь будет Брэн Вейран». Кровожадная улыбка наползла на мое лицо сама собой. Вот оно, преимущество высших домов. «Дуэльный кодекс Академии в сторону. Включаем дуэльный кодекс Империи». Эхо сделал анализ и подтвердил, что по второму замена возможна. В первом она даже не оговаривается. Кайден струсил. Несмотря на всю свою подготовку, выходить против героя Империи он не посмел, отправив вместо себя телохранителя. Пусть Брэн Вейран и был таким же курсантом, как и остальные, все прекрасно знали, кто он на самом деле. Кибернетически усиленный телохранитель, которого с детства готовили защищать графа, а теперь уже и будущего маркиза. Брэн остановился недалеко от центра, скрестив руки на груди. Его ухмылка стала еще шире. «Господин приказал разделаться с тобой как можно медленнее», — произнес он. «Готов получить урок, безземельный барон?» Отвечать я не собирался. Много чести. «Дуэлянты готовы?» — спросил голос. Пришлось кивнуть. «В таком случае сезон дуэли Императорской военной академии объявляется открытым. Бой!» В моих руках вспыхнуло красное пламя боевого меча «Притич». В руках Брена засиял синий клинок силового меча «Вейранов». Эхо давно провел анализ противника, его слабые и сильные стороны. Так что сейчас перед моими глазами было три зеленых и целая прорва красных линий. Вероятности того, как пойдет бой. Еще раз взглянув на Брена и его довольную ухмылку, я бросился вперед. Защищаться – это не про малышей. Мой удар выглядел наивным и бестолковым. Впрочем, так оно и было. У меня слишком мало практики в красивом фехтовании. Да и не интересовался я никогда красивыми фехтованиями. Мое дело убивать, а не красоваться. Судя по стойке Брена, он собирался принять мой удар мечом, отклонить его в сторону и контратаковать, лишая меня одной из конечностей. Отличный план на самом деле, если бы не одно «но». У меня в руках был боевой меч «Предтеч», а у моего противника – подделка современных инженеров. Клинки соприкоснулись. Красный против синего. Долю секунды силовой меч Вейранов удерживал позицию. Его энергетическое поле напрягалось, пытаясь противостоять давлению. Но плазменное лезвие «Притеч» прорезало силовой барьер, как раскаленный нож масла. Генератор меча Вейранов не справился с нагрузкой. Я прекрасно видел, как синее свечение начало мерцать, теряя стабильность. Еще мгновение, и красный клинок прошел сквозь защиту, словно ее и не было. Как орал на меня Ториан, когда мы выяснили эту особенность боевых мечей. Материл так, что уши в трубочку сворачивались. Хорошо, что это произошло до поездки на Гиперион-7. И во время подготовки, пользуясь подписанным указом Императора, мы выбили Ториану новый силовой меч. Иначе бы он меня сожрал целиком и даже не подавился. Правая рука Брена, в которой находился меч, отделилась от туловища и рухнула на зелень арены. Плазменный клинок прошел через кость, мышцы и металл имплантов без малейшего сопротивления. Я успел увидеть ошарашенный взгляд противника и тут же нанес еще два удара. Красное лезвие двигалось почти без сопротивления, прорезая все, чего касалось. Левая рука и обе ноги. Блокираторы на теле Брена даже не пробовали активироваться. Мой меч не приближался к защищенным зонам, но руки и ноги защиты не имели. Поэтому на арену падал уже не человек, а его обрубок. Боевой меч деактивировался, после чего я посмотрел на один из дронов, что снимал это представление. «Это был не Кайден Вейран», — произнес я. «Я не удовлетворен результатами дуэли и требую настоящего противника или официальных извинений. Если будет новая замена, я сделаю с ней то же самое, что с Брэном Вейраном. Ему не страшно сделать себе новые ручки и ножки». Кибернетическому телохранителю не зазорно быть грязным. Но те, у кого нет имплантов, хорошенько подумайте, прежде чем соглашаться стать заменой Кайдена Вейрана. Готовы ли вы стать грязными? Готовы делать себе импланты? Кайден Вейран, уверен, ты меня слышишь. Прекращай прятаться за телохранителями и выходи на дуэль, которую сам же инициировал. Не позорь ни себя, ни великий дом Вейран. «Говорят, ты собрался быть маркизом. А разве империи Тирис нужен маркиз, который не желает отстаивать свою честь самостоятельно? Либо ты приносишь извинения за свою пылкую агрессию в мой адрес, либо жду тебя здесь, на арене Академии. У тебя 10 минут на решение, курсант Кайден Вейран. В противном случае я уже никогда не соглашусь на дуэль ни с тобой, ни с твоими прихвостнями. Потому что те, у кого нет чести, не заслуживают того, чтобы ее защищать. Время пошло!» Погасив улыбку, я представил, как выглядит сейчас Зарина. Сидит, уткнув лицо в ладонь, и шепчет: «Да куда же ты, грувак тупорылый, лезешь?» «Как куда? Сюда! Лезу доказывать всей империи, что связываться с малышами нельзя. У них тормозов нет!»